Позиция России постоянна. Она, образно говоря, стоит из четырех «нет». НАТОвская вооруженная операция против Белграда, выходу Косово из Югославии, эскалации санкций против СРЮ, в сохранении нынешнего статуса Косово, который не предоставляет автономии этому краю. Необходимо добиваться немедленного прекращения огня с двух сторон и начать переговоры. После моего назначения председателем правительства России была продолжена работа по политическому урегулированию в Косове под руководством нового министра иностранных дел Иванова. Но главные события оказались впереди. О них речь пойдет позже. Глава 8. Ближневосточное урегулирование. Неиспользованные возможности. Эпиграф. Победа порождает ненависть. Побежденный живет в печали. В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения. Будда. Арабо-израильский конфликт. Мифы и реальность. О ближневосточном конфликте мне писать и легко, и трудно. Я занимался им годами, наблюдал ситуацию из близкого, из дальнего расстояния, писал о нем и в репортажах, и в статьях, и в книгах. Вроде бы знал немало. Но порой бывает трудно разобраться в хитросплетении ближневосточных проблем, даже будучи, как тебе представляется, знакомым с историей, с характером людей, с истинными причинами многих коллизий. И теперь, по прошествии времени, приходится лишь сожалеть об упущенных возможностях, неиспользованных ситуациях, непродуманных решениях. В немалой степени всему этому способствовали мифы, укоренившиеся в сознании политиков и широко распространившиеся в мире. Первый из них – предположение, будто на Ближнем Востоке могло или может утвердиться состояние ни войны, ни мира, которое в итоге приведет к закреплению территориального статус-кво. Череда войн безостановочно продолжалась. Я был в Москве главным редактором радиовещания на арабские страны во время тройственного англо-франко-израильского нападения на Египет в 1956 году, последовавшего за национализацией Насером компании Суэцкого канала. Тогда все мы были на грани мирового столкновения. Такие сверхэффективные демарши, как совпавший во времени серьезный окрик страны Вашингтона в адрес Англии, Франции, Израиля и предупреждение СССР, остановили войну, но не предотвратили развитие событий, которые вели к веренице новых вооруженных столкновений. В 1967 году я был в Каире корреспондентом «Правды» во время так называемой «шестидневной войны», начатые Израилем после неудачной и неоправданной игры мускулами Каира. Полный разгром армии Египта, Сирии и Иордании, захваты Израилем не только Синайского полуострова, но и сектора Газы и западного берега реки Иордан, восточного Иерусалима и голландских высот, казалось, надолго отодвинули перспективу новой войны. Многие американцы, в том числе занимающиеся проблемами Ближнего Востока в администрации США, за исключением, может быть, Киссинджера, по-видимому, исходили из того, что явившийся результатом шестидневной войны территориальный раздел практически окончательный. Жизнь решила по-другому. В октябре 1973 года Египет и Сирия инициативно начали войну против Израиля с целью вернуть захваченные земли. Во время Октябрьской войны я прилетел в Бейрут, а затем автомашиной приехал в Дамаск, где на моих глазах залпом зенитные установки были сбиты три израильских самолета.